«Не скажешь, тут и схороню», — заверил его Леха. Мехмед долго приходил в себя, набирал воздуха в грудь, дрожал, а потом пробурчал злобно. «Сэ, мышак, дурья башка, вон там смотри, мышок, двигай». Леха сдвинул мешочную занавесь и увидал в стене дверь, дернул на себя ручку. За дверью оказалась клетушка 2 на 3 метра с нарами и столиком. В клетушке было темно, но Леха увидал сидящую на нарах дыру. Та, поджав под себя ножки, привалившись спиной к бетонной голой стене, штопала лифчик. И вид при этом у дыры был невероятно серьезный, задумчивый. «Чего надо?» — спросила она, не испугавшись Лехи. Тот не сразу нашелся. «Меньше рубля не беру», — твердо сказала дыра и насупилась. Потом тут же, словно спохватившись, добавила. «И для этого болвана чего-нибудь». «Какого?» — не понял Леха. Дыра рассмеялась и выпростала из-под себя ножки. Они оказались худенькими, как у подростка, и голенастыми. Лицо у дыры отражало все, что происходило в глубинах ее совсем простенькой и немудреной души. «А ты думал, меня этот деятель за бесплатно в аренду сдает, так что ли?» И рассмеялась еще заливисте. «Где там? Дрыхнет, что ли?» «Считай, что его нету», — успокоил Лех. Дыра с сомнением покачала головой, и светленькие подвитые кудельки ее затряслись. «Он всегда там», — сказала она. «А кто же еще тебя мог пустить, а?» «Где Тонька?» — спросил Леха. «Да нахрен тебе, дурище это чокнутое!» — удивилась дыра. «Погляди-ка на меня. Лучше не найдешь». Она задрала юбочку повыше, вытащила груди из-за полурубашечки, явно мужской, подаренной кем-то. Вообще-то она была достаточно соблазнительной девочкой. Только Лехе сейчас не до нее было. Он уже разинул рот, чтобы повторить вопрос, но увидал, что лицо у дыры стало вдруг вытянутым. «Ой!» — закричала дыра. «Ты чего?» Леха обернулся вовремя. Он резко прижался к косяку, убрал ногу, втянул живот. Лопата просвистела в 3 миллиметрах от его лица и вонзилась в деревянный пол. Мехмед подкрался бесшумно, тайком. Но он просчитался. Леха не стал ждать, пока истопник во второй раз поднимет лопату. Он так врезал ему ногой в пах, что тот заорал, скрючился и кубрем покатился назад на середину кочегарки. И затих. Видно, от боли сознание потерял. Леха попробовал рукой мысок сапога. Не попортил ли казенную обувку? Да нет, все было нормально. Немного почистить и хоть на плац выходи. «Витал?» — спросил у него дыра. «Вон он какой! Этот гад меня посадил сюда и продает каждому. Вот ведь сволочь! Почти все себе забирает. А я скоро опухну тут без света, без жратвы. Кормит объедками какими-то, ругается, бьет. По 4 раза на день топчет. Да так, что потом все потроха болят». «Ну, теперь он немного поутихнет по женской части», — успокоил Леха. «Где голодуха?» «Че ты ко мне привязался?» «Залезай, лучше поговорим». «Побеседуем», — кокетливо предложила дыра и повела плечиками. «Такому красавчику и толстячку я и за так удружу». Она выглянула из-за Лехиного плеча, убедилась, что Мехмед в отключке, и добавила. «Да заодно за это, что поучил, хмыря поганого, я тебе все 3 удовольствия гарантирую». Лехе не нужны были 3 удовольствия, ему надо было разузнать про Тоньку. И все. Он схватил дыру за руку, сдернул с нар. Но та оказалась хитрой. И вместо того, чтобы слететь на пол, встать, она оттолкнулась легонько ногами, усилила Лехин рывок и прямиком упала ему на шею. Вцепилась, повисла. «Я тебе покажу. Потом». «Что?» «Где твоя дурочка обретается? Вот что!» — разъяснила дыра. «Пошли». «Нетушки!» Она тяжело дышала ему в лицо, похохатывала, терлась. И Леха не устоял. Он лишь вздохнул, прерывисто и тяжело. Но большего для него и не требовалось. Дыра захлопнула дверь, потянула Леха на себя, они даже не раздевались. Под юбочкой у нее ничего не было. Гостей дыра встречала во всеоружии. На все про все хватило 2 минут. Леха вымотался, но удовольствия почти не получил. Не в настроении он был. А для Лехи настроение главное. И она заметила, надулась, шлепнула его ручкой по губам. Леха отдернул голову. Пошли. Теперь дыре отступать было некуда. Меня потом этот хмырь прошибет совсем. Пожаловалась она на судьбу грядущую. Да, так и говорил. Зарежу. И все. Он сам ненормальный, Тоньке пара. Не зарежет, заверил Леха. Он подождал, пока она немного приберется, подтянется, а потом открыл дверь. Руку с ножом он успел отбить в самый последний момент. Нож вонзился в древесину, задрожал, а Мехмед уже вцепился другой рукой в Лехино горло, вытащил его из каморки, повалил. Они сцепились, упали и покатились по полу, пачкаясь в угольной пыли. На этот раз вверх брал Мехмед. Внезапность нападения сыграла ему на руку. Леха отбивался отчаянно, но Мехмед подмял его под себя, навалился, принялся душить обеими руками. И когда свет в Лехе на глазах уже померк, случилось неожиданное. Мехмед вдруг сам отвалился, покачался немного и упал на бок с выпученными, закатывающимися глазами. Над ним стояла с лопатой дыра.